Глава 18. Пока мы разбирались с энергетическими сгустками и бегали от обозленных животных, сигналка в Академии разрывалась, дико раздражая дракона. А Милота после парочки заклятий был не в состоянии даже стоять, не то что проверять. Поэтому пришлось уважаемому ректору отрывать свой золотой зад от мягкого стула и лететь на кладбище разбираться с нарушителями. «И что я тут увидел?» Дракон выпустил пар, и нас накрыло облаком черного дыма. «Отлично скоординированную работу по очистке полигона?» Я решила прикинуться дурочкой. Кажется, не прокатило. «Кудряшова!» Дрей так рыкнул, что мои змеи сползли куда-то в район лопаток и там притаились. «Два разрушенных семейных захоронения, куча полузадушенных студентов, гора хлама на месте алтарного захоронения. И откуда, темная материя, вас забери, вы вытащили скелет, пропавший из лаборатории 20 лет назад?» «Магия», — невозмутимо пожал плечами Морис. «А вы не хотите принять заявление о том, что часть меня похитили и пытались сожрать в особо жестокой манере?» «Нет!» — пророкотала над кладбищем так, что у меня заложило уши. «Вы меня довели!» В Кракена полетел комок пепла, в мгновение ока превративший его в жертву извержения вулкана. Дулаханы, паучиха, пользуясь моментом, мгновенно слиняли во тьму, и, что примечательно, их никто не остановил. Обидно. Нет, это буквально оскорбительно. «Мы вас?» Во мне проснулась та противоречивая часть характера, которая отвечала за упрямство и явно суицидальные наклонности. «Да это вы нас довели!» «Ни в жизнь не поверю, что уборщику самому хватило ума потащить нас сюда именно в таком составе. И что это за методы такие? Посылать первокурсников в самое пекло. Нас чуть не покалечили. Я все ноги сбила, бегая между надгробиями». «Надо было прыгать, как я», — не ко времени вставил Рэнди и отлетел в сторону, сбитый с ног ректорским хвостом. «Так вот кто разрушил мой любимый надгробный камень!» Милхаус подтащил Гуля к своей морде и медленно выдохнул ему в лицо едкий дым. «Все! В карцер! На месяц!» Воронки телепорта расцвели алыми всполохами. Нас закинуло каждого по отдельности, щедро присыпав землей и листьями напоследок. «Я мама!» — не успела сказать, как мир померк перед глазами, а через мгновение я уже летела вниз с высоты потолка. «Ах ты ж!» — охнула я, не рискуя пошевелиться. Приземление было жестким. Я рухнула на колени и локти, сбив кожу в кровь. Но самое обидное и страшное, что я была одна. Чёртов ректор посадил нас по камерам-одиночкам. Я обшарила руками пространство вокруг себя. Камень, камень, камень. Неужели Милхаус настолько разозлился, что решил вспомнить Средневековье и засунуть меня в каменный мешок? Одно радовало — стоять я могла. Причем над головой еще оставалось порядочное место, чтобы истерично попрыгать, приди мне вдруг в голову подобная идиотская мысль. Хотя, если учесть, что я почти что в каменном гробу, 5 шагов в длину, 2 в ширину, то скоро и впрямь начну прыгать от отчаяния. «Чёртова рептилия!» — без стеснения заорала я. «Немедленно выпусти меня! Вы не имеете права! Я ничего не нарушила! Я требую объяснений!» Потратив изрядное количество сил на сотрясание воздуха, я всерьез озадачилась вопросом, сколько его у меня осталось. И что будет, если я реально просижу тут месяц? Меня будут кормить? А если мне надо в туалет? «А-а-а!» — заголосила я пуще прежнего. «Я свободный человек! Я требую адвоката!» Когда в горле пересохло, я села на холодный пол и скрестила ноги. По всему выходило, что криком делу не поможешь. Про Средневековье я тоже не зря вспоминала. Ректор Дрей явно возомнил себя царем и богом в одном флаконе, а мы, простые смертные, вякнуть не могли без последствий. Ух, как меня это злило! Интересно, если я сейчас превращусь в змею, смогу выломать стену? О, змея я или нет? Однажды у меня была вспышка какого-то странного проблеска перед глазами. Стоило мне об этом вспомнить — темнота приобрела очертания и перестала пугать. Смотреть, правда, было особо не на что. Если память мне не изменяла, змеи обладают тепловым зрением, а тут из теплого только я сама. И прямоугольник под потолком. Вот так бы сразу. Я фыркнула и поднялась с холодного пола. С размерами камеры я погорячилась. За небольшой перегородкой обнаружились деревянная лавка, матрас, а тем, что привлекло мое внимание, оказалось небольшое окошко в стене, забранное для надежности стальными прутьями. «Миленько», — прокомментировала я и размяла поясницу. «Интересно, разговаривать с собой вслух — это уже признак шизофрении? Или беспокоиться уже поздно? Интересно, а когда у дракона прекратит подгорать зад от гнева, он выпустит нас? Месяц — это как-то совсем негуманно. Я же все-таки девочка. Я уже достаточно успокоилась и боялась только одного, что про нас забудут. А ребята, они где-то рядом? Я уже пробовала стучать в двери, но никакого отклика не было. А если встать около окошка и максимально высунуть нос между прутьями? Увижу что-нибудь полезное?» Я отколупала деревянную лежанку, подтащила к окну, встала на нее и прижалась лицом к решетке. «Ага, видно еще одно такое же каменное крыло. У них что, межполовое разделение? Мальчиков направо, девочек налево?» «Марис! Рэнди!» Проорала я в окошко, горячо жалея, что угробила драгоценную метёлку. «Уж я бы тут убралась». Естественно, ответа не последовало. Это было бы слишком просто. Я опустилась на лавку и принялась мысленно материть нашего предприимчивого драко-ректора, начиная от глобальных подстав и заканчивая жестким матрасиком для бедной заключенной. И чем дольше я сидела и думала об этом, тем больше остывала. И правда, к чему теперь убиваться, если ничего нельзя изменить? Я даже пыталась раскурочить камеру своими способностями к магии Земли, но то ли камни тут были какие-то заговоренные, то ли я резко обессилила от злости. Не придумав ничего лучше, я просто легла на бок и стала ждать сна. Но как бы не так. Обидно, тревожно, холодно, жестко. Все смешалось в один комок, не дающий мне спокойно отойти в мир сновидений. Проворочившись несколько часов, я кое-как задремала, если такое приграничное состояние можно назвать сном. По ощущениям, я просто провалилась во влажную темноту, внутри которой раздавались странные звуки. Тело стало невыносимо тяжелым, но самое неприятное — все это явно происходило во сне, а пошевелиться и разрушить паралич я не могла. Темнота собралась в небольшое облако, из которого раздался противный хруст, будто нечто только что сломало себе все кости разом. Звук, достойный лучшего ужастика года. Я бы притаилась. Да вот незадача, я и так не могла шевельнуться. Тут из кокона показалась тонкая волосатая нога в драном красном носке. Я нервно икнула. «Экономия!» — выдал хриплый шепот, и из темноты вывалился несуразный хозяин испорченного текстильного изделия вызывающего цвета. «Ты спи, спи. Я быстренько». Неестественно вытянутый силуэт мужчины пугал еще больше, чем его слова. «Что он собрался со мной делать? Тем более быстро. Я же Горгона, нельзя со мной так. Вообще никак со мной нельзя». Я сосредоточилась на своей сущности, но мои змеи, вместо того, чтобы зашипеть на незнакомца, даже и не подумали откликнуться. Пересилив себя, я чуть-чуть сдвинулась, чтобы неожиданно почувствовать, что сейчас моя шевелюра выглядит как обычные каштановые волосы, и никаких змей и в помине нет. «Как же так? Я же не могу вернуться обратно в свое родное тело. Оно ведь мертво!» Пришелец поправил на себе мантию, спрятав под подол злосчастные носки, приспустил капюшон на лицо и завыл жутким голосом. «Проклятие на тебе, дева иноземная! Жертвой родилась, жертвой умерла, жертвой и жить будешь! И ждет тебя конец бесславный, если выбор неверный сделаешь». Под капюшоном сверкнули то ли клыки, то ли глаза. Я была и так впечатлена сверх меры и не решилась разглядывать дальше. «Жертва, жертва, жертва!» — выл чудаковатый монах, крутясь вокруг темного кокона, периодически странно вскидывая колени. В один из таких моментов я снова увидела драный носок, но уже на другой ноге, и истерично хрюкнула от смеха. Нервного, разумеется. Пока этот непризнанный талант театральных подмостков пытался впечатлить меня своими песнопениями, я пялилась на носки и уже откровенно ржала. Паралич отпустил, но от хохота я все равно могла только судорожно вздыхать и держаться за живот. «Надоело. Вот сдохнешь, сама будешь виновата». А я предупреждал. Обиженно закончил выступление монах и, фыркнув, полез обратно в кокон. «Погодите!» — воскликнула я и выдохнула обреченно. «Я уже и так мертвая!» И проснулась. В камере было сумрачно, но, судя по проникающему в окошко свету, наступило утро или даже день. Все тело чесалось, желудок завывал не хуже ночного гостя, змеи тихонько шипели. Так что же выходит, и правда, всего лишь сон? «Да к черту такие сны!» Я рывком села и тряхнула головой, разминая затекшую шею. «Изоляция от цивилизации мне и за одну ночь порядком надоела, так что я добралась до двери и хорошенько постучала в нее ногой». Ответа, как и ожидалось, не последовало. «Но ничего, вот выберусь отсюда, и у меня появится очень красивая статуя для дачного участка. Дракон в полный рост. Месяц в карцере, ха! Как говорится, накося выкуси, дорогой ректор. Наши не сдаются. А если и сдаются, то только после боя». Я пинала двери и калашматила выдранной из лежанки доской стены со всей своей нерастраченной энергией. Помучившись с полчаса, перешла к более хитрым действиям. С помощью все той же доски стала раскачивать дверной косяк. Вдруг змеи застыли и очень громко зашипели, привлекая внимание. Насторожившись, я прислушалась сначала к тишине за стенами, потом к своим ощущениям. Что-то изменилось, ну вот что. Я в задумчивости постучала когтем по каменной кладке, и меня внезапно озарило. Вчера я чувствовала чужую магию, подавляющую мои силы, но сейчас мне будто больше ничего не мешало. Провокация? Тонкая издевка? Шанс на спасение? «Вот и проверим», — пробормотала я и, размахнувшись, скорее для уверенности, чем для большего эффекта, хлопнула раскрытой ладонью по стене возле дверных петель. «Рассыпься!» Сначала показалось, что ничего не произошло. Я нахмурилась и собралась уже повторить, как заметила тонкую трещину. Она быстро росла, змеилась во все стороны, а потом каменная кладка возле двери осыпалась в пыль. Дверь постояла немного и с оглушительным грохотом упала в коридор. Я слегка испугалась и с ужасом смотрела, как из дальнего угла коридора на меня, привлечённая шумом, катится нечто. Голова, как это знакомо. «Твою темноту!» — выругалась голова, отплевываясь от пыли. «А если бы меня придавило?» «Ты? Вернее, что ты тут делаешь?» — заорала я. «Похоже, кто-то проклял меня студентом Оши. И как же не вовремя?» «Вас пришел выпускать», — буркнул Франган. Образ Милхауса заиграл у меня новыми красками. Все же не бросил и не забыл ректор наш драгоценный. «Ректор велел?» — спросила я. «Да он про вас до следующего семестра не вспомнит», — прервал мои мечты Дулахан. «Я тут на первом курсе полгода проторчал, пока сестра искать не начала». «Полгода?» — вырвалось у меня. «А он не офигел ли?» Я уже давно поняла, что в Академии Небытия снисхождения не жди, но полгода в карцере — это вообще законно. «Тут как на кладбище, свое пространство со своим течением времени. Можешь хоть 3 года просидеть, а выйдешь, и никто твоего отсутствия не заметил». Голова поморщилась, явно припомнив прелести своего заключения. Я помотала головой и заставила себя вернуться к главному. «Я себя уже сама освободила. Надо найти парней, ты знаешь, где они?» «Сама? Ага, как же?» — самодовольно хмыкнул Франган. «Если бы мое тело не ослабило барьер, хрен бы ты что сделала. Хотел отдать должок, но вижу, придется теперь еще и ректору помогать, и деканату, когда ты до него доберешься. Он покатился обратно, и за углом нам встретилось тощее длинное тело с гладким срезом на шее. Оно подхватило голову и ловко нацепило на себя. Меня аж передёрнуло. «А можно так при мне не делать?» «Не нравится? Не смотри». Я показала его спине язык, и мы пошли по узкому каменному коридору вверх, пока не вышли во дворик. Как я и предполагала, мужские камеры были с другой стороны. Уже на подходе я услышала мелодичный вой гуля и не менее мелодичный поток непристойностей от кракена. «Хороший словарный запас», — оценила я и даже запомнила парочку особо заковыристых выражений. «Рита!» Два радостных визга заставили Франгана испуганно пригнуться. Парни, похоже, разглядели меня сквозь зарешеченные окошки своих камер. Я поплевала на руки и повторила трюк с уничтожением препятствия. Правда, искать двери было лень, и я просто проделала пару отверстий во внешней стене. Через минуту меня нагло облапали щупальца, а слюнявую пасть гуля я аккуратненько отвернула в сторону. «Ну, как вам атмосферная ночевочка? Монах в драных носках приходил?» «Какой такой монах?» — не понял Рэнди. «Я спал, как убитый». Морис слегка посинел, но отпустила его быстро. «И что этот монах тебе говорил?» — вдруг спросил Дулахан. «Чушь всякую. Жертвы меня обзывал, про выбор какой-то распинался. Выл безобразно и танцевал». Одновременно протянули Морис и Франган. «Вестник, значит. Странно. Да мне откровенно наплевать, кто это был. Я хочу в туалет, есть и спать», — решительно отрезала я. «И пусть только попробует появиться еще раз. Я вчера была не расположена принимать гостей, но сегодня встречу как подобает». Рэнди был со мной согласен, и мы дружно двинулись обратно в общежитие. Выполнив свою миссию, Франган, сославшись на плохое предчувствие, снова свалил. «Куда катится мир? У Дулахана плохое предчувствие. Да он сам по себе ходячее проклятие», — фыркнул Морис. Я как в тумане добралась до нашей с Киррой комнаты и первым делом заняла ванную. Было раннее утро, я старалась не шуметь, передвигаясь на цыпочках. Впрочем, когда Кирра спит, ее и артобстрел не разбудит, тем более в такой час, хотя меня вон сколько не было. Должна же она была хоть чуточку переживать. Каким бы прекрасным и совершенным не было мое новое тело, ночевка на доске с побитым жизнью матрасом пришлась ему не по вкусу. В горячей воде тут же заныл каждый синячок, каждая мелкая царапинка, а их за время моего отсутствия скопилось неприлично много. Я решила сходить в медкабинет. Потом вспомнила, что вообще-то сбежала из-под ареста, и ректор, когда узнает, попытается откусить мне голову. Потом еще немного подумала и пришла к выводу, что спрятаться все равно негде, да и на чьей стороне правда. Разве не на моей? В уговаривании себя любимой я была сильна, так что и получаса не прошло, как я бесстрашно вышагивала по пустому коридору в сторону обители доктора Зусмана. Мне не было так уж больно, да и, кажется, раны заживали как-то неестественно быстро, но показаться специалисту не помешает. Задумавшись, я добралась до места и едва не получила по носу открывшейся дверью. «Ай!» — возмутилась я. «Тут люди вообще-то хо... Кира?» Когда она успела здесь оказаться? Соседка отвела взгляд и собралась прошмыгнуть мимо, как будто меня не узнала. Но так я ей поверила. Схватила за локоть и, похоже, перестаралась с силой, потому что лисица сердито зафырчала. «Прости», — извинилась я и отпустила ее. «Что-то случилось? Ты себя плохо чувствуешь?» «Да кого это волнует?» — выпалила она и рванула прочь. Только мелькнул за поворотом кончик рыжего хвоста. Я собралась бежать за ней, но меня позвали из глубины кабинета. «Маргарита, зайдите-ка». Доктор Зусман сидел на привычном месте, в пепельнице перед ним дымился и неимоверно вонял только что затушенный окурок самокрутки. «Чем он их набивает? Полынью, что ли?» «Простите, я в другой раз зайду», — попыталась улизнуть я. «Йон Кира сейчас немного не в себе. Дайте ей время успокоиться». «Не в себе? Это как так?» «Адаптация — сложный и не до конца изученный процесс». Доктор тоскливо посмотрел на пепельницу. «Всякое бывает». Но я была сыта по горло этим их «всякое бывает». «Она будет в порядке или нет? Что за фигня творится? Разве адаптация не закончилась?» «Никто точно не может сказать, когда его адаптация подойдет к концу». «Что-то вы темните, доктор», — сощурилась я. «Зачем Кира приходила? У нее проблемы со здоровьем?» «Бессонница и признаки тревожности», — нехотя признался Зусман, только я ему не поверила. «У нее-то бессонница, а ее на занятия домкратом не поднимешь». Доктор пожал плечами и достал из нагрудного кармана новую самокрутку. «Знаете, Маргарита, у всех свои способы бороться, и ваш может не всем подходить». «О чем вы?» «Ректор сообщил, что вы сбежали из карцера. и попросил позаботиться о ваших ссадинах и убедиться, что завтра вы сможете продолжить учебу. То есть он знал? Знал и палец о палец не ударил, чтобы нас остановить. Я окончательно перестала понимать, что творится в голове нашего высокопоставленного дракона. Если это какой-то дьявольский план по выведению меня из себя, то Милхаус Дрей на верном пути. Нет, сейчас нужно сосредоточиться на более актуальных проблемах. Я не могу оставить Киру в покое, она моя подруга. Зусман не стал меня больше отговаривать, и я покинула медкабинет, пропахшая полынным дымом, насквозь. В комнате Киры не оказалось. Я чувствовала себя виноватой, правда, пока не знала в чем. Просто чувство такое неприятное, никуда от него не денешься. Я села на кровати и раздраженно постучала по браслету. «Кира!» — позвала я, не дождавшись соединения. «Ответь, пожалуйста. Если я сделала что-то не то, скажи мне, я все исправлю». Подруга хранила молчание, и я зашипела вместе с копной своих змей. «Ну что за день такой?» И сама себе ответила. «Не день такой, Рита, а уже много-много дней. Просто я и не заметила, как все скопилось во мне настолько, что только спичку поднеси». Протяжно выдохнув, я скрестила ноги, имитируя позу для медитации, закрыла глаза и честно попыталась расслабиться. «Представить бабочки там, цветочки всякие». Что должно меня успокоить? Оторванная голова Амилоты? О, нет, его я вообще не кстати припомнила. Плюнув на медитацию, я снова постучала по браслету, на этот раз звоня Марису. Как-то так получалось, что, оказавшись в сложной ситуации, я первым делом вспомнила про него. Так и привыкнуть можно. Да. Я увидела перед собой магическую голограмму кислого кракеновского лица. «А у тебя что случилось?» — спросила я, вместо того, чтобы начать, как планировалось, жаловаться на жизнь. «Депрессия», — мрачно ответил Марис. «И когда успел затасковать? Не знала, что ты таким страдаешь». «А я что, не человек, что ли?» Вяло огрызнулся он, и в кадр попало щупальце, которое поднесло ко рту Мариса кружку. «Скажи еще, тебя все это не утомило». Все это?» — уточнила я. «Угу. Это?» Он развел руками, едва не задев кружку, которую щупальце все еще держало возле его лица. «Мы тут без году неделя, а я уже задолбался, как собака». «Аналогично», — протянула я и подперла щеку кулаком. «Учёбы как таковой ноль, только беготня и бесконечные наказания отработки. Это точно академия, а не филиал ада. Не помню, чтобы столько нагрешила при жизни». «А я вроде нагрешил», — нахмурился Марис. «Но точно не помню». Мы замолчали, каждый о своем. Потом он кашлянул и неуверенно предложил. «Может, напьемся, а? С горя». «Идея мне нравится. Но как ты себе это представляешь?» «Погоди, подключу Рэнди, а ты Кирру». Я, наверное, изменилась в лице, потому что Марис приблизился к своему браслету, заняв лицом все пространство картинки передо мной. «Вижу тень сомнения на твоем личике», — протянул он. «Уж не это ли причина твоего внезапного звонка?» Мне уже расхотелось ковыряться в этом, но раз уж речь все равно зашла, то я призналась. Я столкнулась с ней у медкабинета, и она была какой-то странной. Мне показалось, она на взводе, огрызнулась на меня и убежала. Я вот все думаю, я ее чем-то обидела. Знаешь, я ведь на самом деле могу ляпнуть что-то такое глупое и даже не заметить. «Знаю», — хмыкнул Марис. «Я вообще-то рассчитывала на поддержку». «Будет тебе поддержка. Я уверен, если ты в чем и виновата, то не настолько сильно. Может, у Киры тоже депрессия? Накатила тоска, а тебя рядом не было». «Я была то тут, то там, а Кире, может, просто нужно было с кем-то поговорить? Не знаю, как мы это организуем, но вечеринке быть», — постановила я. «У тебя деньги есть?» «А у тебя что, нет?» «Откуда?» Удивилась я и хлопнула себя по лбу. «Точно! Начальный капитал на карте, которую мне так и не дали!» «Погоди!» Марис посмотрел вниз. Что-то там сделал, я не видела, что. И рядом появилось лицо Рэнди. «Пить будешь?» Рэнди, разумеется, сразу ничего не понял, но после короткого пояснения горячо закивал. «Я тоже без сил. Кстати, только что видел Киру на улице. Могу вернуться и поговорить с ней». Так было решено отправить Рэнди на переговоры с лисицей. А мы с Марисом сначала заглянем в бухгалтерию, чтобы мне уже, наконец, выдали карту, а потом сходим в магазин. Местом вечернего сбора выбрали подвал Рэнди. Там звукоизоляция лучше, и соседа у него не было. «Спасибо», — искренне поблагодарила я парней. «Вы лучшие». «Надеюсь, не потому, что единственные», — ехидно уточнил Марис, а Рэнди возмутительно ярко покраснел. «Ты... мы...» — залепетал Гуль, как будто я только что призналась ему в любви. «Я...» «Позвольте мне удалиться и не слушать, как этот ущербный вспоминает знакомые слова», — закатил глаза Марис. «Рит, встретимся у вас на крыльце. И не благодари так больше. Если и ты закиснешь, кто еще будет трепать ректору нервы?» Он прервал связь, а следом за ним ушел и красный, как вареный рак, Рэнди. Я упала спиной на кровать, закинула руки за голову и потянулась до хруста в позвоночнике. Киснуть и правда некогда. Слишком много всего нуждается в моем участии, даже если оно этого не хочет.